Глава 24. Дарина. Котов перегнулся через стол в мою сторону. «Только никому. Знаем ты и я. Даже друзья не знают». Лицо пощекотало его дыханием. «Позорная сторона моей жизни. Я та еще шкура подлая». Глаза загадочно сверкнули. Между нами посыпались искры. Я отчетливо понимала, куда все идет, и позволила этому продолжиться. Возможно, все в этом вечере необыкновенно сильно лупит по всем болевым точкам, и хочется принять таблетку обезбола, даже если ее поднесет не мой муж, но кто-то другой, в мягких, но когтистых лапках. «Даже не сомневаюсь, что так и есть», — фыркнула я. «Дарина, уже поздно», — послышался голос сестры издалека. «Я спать». «Увидимся за завтраком. Комната для гостя готова». «Спасибо, Наташ». Сестра пожелала спокойной ночи. Я ответила ей тем же, приглушила свет в кухне, забралась на широкий кухонный диван с ногами поближе к Котову. Поймала себя на мысли, что он смотрится по-свойски, хорошо вписывается в любую обстановку. На нем костюм стоимостью дороже, чем вся мебель в доме семьи. Я-то точно знаю, потому что сама оплачивала здесь все до стульев. Но выглядел он так, словно был своим в доску, и это качество приподнимало Котова на одну ступень выше. Плюс один балл в моих глазах. Я и представить себе не могла, чтобы мой Олежа также сидел в доме родителей и приглушал вспыхнувшие ссоры. Нет-нет, это фантастика. Фонд Олега работает с неблагополучными семьями в том числе. Но сам он никогда не пачкался. Богач с пеленок. Для него благотворительность — что-то вроде хорошей привычки не плеваться в общественном месте. Веление ума, но не сердца. Я даже была благодарна Котову, что он выдернул меня из спора, который лучше было не затевать. Сестра всегда считает, что я даю им мало. Я с этим не согласна. Но в то же время сестра права кое в чем. Я редко приезжаю и всегда с камнем за пазухой, настороже. Да и Олега они знают только по фото. Я бы и сама его не пригласила, правда? Хотя он меня опередил и сразу расставил точки над «и». Он готов общаться с моей семьей только подарками на расстоянии с пометкой «Беляковым от семьи Мамаевых». Знакомить моих родителей с его? Вообще, боже упаси от такого позора! Олег гордился мной, это безусловно. Но сейчас я вдруг поняла, как мне не хватало его одобрения. Неважно, откуда ты родом, мне важна ты сама. Не знаю, ошибка ли это, но что-то точно начало рваться между нами. Там, где было тонко и ненадежно с самого начала. Не хватало ни сил, ни мудрости, ни банального желания исправить это, залатать и укрепить шаткие основы. Приняла это именно сейчас, с подачи Котова. И у него, безусловно, есть свой интерес. Но у кого его нет? Все одержимы желаниями. Во мне тоже зреет одно, не самое приличное для замужней девушки. Так близко от падения я еще никогда не была. «Так, что там с твоей шкурой?» — подмигнула Котову. Он присел ближе. «Я подлец». «Не ново». «Интриган и мастер подстав. Неплохая подводка». Котов оглянулся по сторонам, будто чтобы убедиться, нас никто не подслушивает. Потом прижался плечом к моему и ткнулся губами в ухо. У меня побежали мурашки. «Стойте, так нельзя!» Но предательски жарко стало от легкого контакта. «Я унаследовал деньги отца рано. Он передал мне дела, потому что решил, что я достаточно зрелый для управления всеми его активами. Это та версия, что знают все». Котов выдержал паузу. «Официальная и красивая». Мое сердце тоже сделало остановку. «А правдивая?» Я отжал его денежки гнусным шантажом и заставил помалкивать. «Ого! Вот это новости! А причина?» «Эй, разве не довольна того, в чем я признался?» «Я юрист. Моя пытливая натура требует узнать нюансы, тонкости. Причинно-следственные связи». «Вот как? Котов откатился. «Давай начнем с того, что я выиграл спор». «Да чего же ты бессовестный?» Даже возмутиться не получилось. Вышло весело. «Говорю же, подлая шкура. Украл у отца. Ничего святого». Я облизнула губы. «Так уж и быть, заслужил. Выиграл честно. Даже удивительно». «Не томи», — бросил мне кивок. Котов провел пальцем по своей нижней губе медленным, отточенным жестом, продолжая поедать меня глазами, откусывая по кусочку, смакуя его. Такая долгая прелюдия перед поцелуем заводила, заставляла томиться. «Я жду». Он немного прикрыл тяжелые веки, но продолжал метать стрелы в центр мишени. И сегодня этой мишенью было мое сердце, которое билось в миллиард раз быстрее и взволнованнее, чем когда-либо. Словно это первое мое свидание. Во рту накопилась слюна. Я сглотнула ее, приблизилась к Котову, словно во сне. Между лицами крошечное расстояние, совсем ничего. Он продолжал держать глаза открытыми. Я же прикрыла веки, испытывая слабость и легкое головокружение. Осторожно накрыла его губы своими. Из глубины вырвался рваный выдох. «Давай, покажи мне это», — взбудораженно прогудел голос Котова. Так глубоко во мне, когда мы столкнулись губами, скользнула языком по его рту, торопливо собирая чужой вкус. «Что именно?» «Что подготовила для моего поцелуя? Не только эти губки, но и нижние тоже». Котов запустил пальцы в мои волосы, надавил на затылок, начал целовать жадно, глубоко трахая языком. Вторая рука гладила меня по бедрам, животу и груди, впивалась пальцами в зад, но не спешила проникнуть под одежду. А во мне как раз вибрировало это желание. Вместо того, чтобы снова нагло попытаться влезть ко мне в трусики, Котов взял мою ладонь в свою и переплел наши пальцы. «Оу!» Мы целовались и держались за пальцы, как подростки. Между ног все горело от нереализованных желаний, от жажды секса и мужской близости. Но его пальцы, лежащие поверх моих, волновали ничуть не меньше, возвращая давно забытое ощущение предвкушения перед большим, когда от одних только фантазий раскатывает едва ли не мощнее, чем от оргазма, когда так далеко заходишь в мыслях, что перестаешь чувствовать эту реальность. Немного выныриваешь на поверхность, как это сделала я. А пальцы... Боже! Ну когда я успела сунуть ему руку в трусы? Пальцы Котова сжали мои, двигая по члену. «Я никому не скажу, обещаю», — задорно прошептал и заглушил свой стон поцелуем. «Не скажу, как ты мне дрочила». Безобразно жаркие, сочные поцелуи со звуком. Мне не стоит этого делать. Но пальцы с удовольствием двигались по его каменной горячей плоти, по рельефу вен. Блять, какой он! Ух! «И точно не признаюсь, что кончу от такого через несколько секунд», — процедил с рыком, изливаясь мне на пальцы. «А ты? Мокрая? Давай трахнемся. Дарь, ты моя. Я это чувствую».